Христос воскресе! Первый вечер Пасхи сегодня, и Господь продолжает нас утешать и миловать Своею чистою, святою, небесною радостью. И одновременно призывает нас к тому, чтобы мы глубоко проникли в истину воскресения. На вечерне сегодня читалось Евангелие в царских вратах, обращенное к народу, где говорится о явлении Господа своим апостолам в первый вечер воскресения, когда они были за закрытыми дверями страха ради иудейска. И Господь явился им и показал им руки и ноги и ребра своя, и потом дунул на них и сказал: «Примите Дух Свят, им же отпустите грехи, отпустятся им же держите держаться». Вот эта тайна, которую открывает Господь сразу же в первый день своего воскресения святым апостолам, должна быть осмыслена нами. Господь, зная, в каком беспредельном отчаянии находятся Его ученики, приходит, чтобы уверить их в том, что Он жив. И для того, чтобы они уверили, поверили в то, что Он воскрес, достаточно Ему показать свои руки и ноги, пронзенные гвоздями, и свое прободенное ребро. Но для того, чтобы сообщить им силу своего воскресения, требуется большее. Требуется дыхание Духа Святого, новой жизни для этого. Для того, чтобы человек мог узнать то, что превосходит естественное его разумение и знание, для этого нужно, чтобы он приобрел какой-то опыт, знание какое-то. Но этого недостаточно. Человек может веровать в самые высокие истины и оставаться таким же, каков он был до этого. Для того, чтобы изменились ученики Христовы, для того, чтобы они стали другими по своему естеству, чтобы они стали причастными воскресению Христову, той жизни, где нет уже греха и смерти, требуется это дуновение от пречистых уст воскресшего Спасителя. И Святая Церковь, естественно, не может не вспоминать о первом творении человека, когда Бог взял персть от земли и вдунул дыхание жизни в человека. А здесь совершается новое творение нового человека. Апостол Павел говорит, что первый человек земной, он создан для земной, временной жизни, а второй человек небесный, Христос, он создан для жизни вечной. И как мы с вами, говорит он, облеклись в образ земного Адама, так мы должны облечься и в образ небесного Спасителя нашего Иисуса Христа. Небесная жизнь, новая жизнь, причастная воскресению Христову, начинается после смерти человека, как Христос являет эту жизнь нам после Своей смерти. Но одновременно она уже, благодаря дару Христа, начинается здесь, на земле, когда мы в крещении рождаемся новым рождением свыше от воды и духа. Только после смерти открывается подлинная жизнь, причастная воскресению Христову. Но уже здесь, как говорит нам Слово Божие, внешний наш человек тлеет, а внутренний со дня на день обновляется. И то, что происходит с нашей естественной жизнью, это совершенно отлично от того, что происходит жизнью благодатной, с тем, что дает нам Господь, победитель греха и смерти. От нас не зависит получить эту естественную земную жизнь. Это дар Божий, но от нас не зависит этот дар. А что касается жизни небесной, причастной воскресению Христова, то принятие этого дара именно зависит от нас. «Примите Дух Свят», — говорит Господь. От нас зависит, принять этот дар или не принять. И в зависимости от того, в какой мере мы принимаем этот дар, приобщаемся мы к жизни Христова воскресения. Удивительное дело. Естественная жизнь, жизнь земная, дана сотням миллионам людей была, когда явился воскресший Христос. Но Он только нескольким людям сообщает новую жизнь, свое дуновение Духа Святого, идущее от силы Его воскресения. И нами должно быть увидено, что от того, что ученики с такой радостью уверовали в Господа, Господь сообщил им дыхание новой жизни в Духе Святом. Возрадовались ученики, увидев Господа. И всякий раз именно так происходит. Только те, кто радуются верою своею, победе Христовой над смертью, делаются способными принять от Господа силу Его воскресения, дыхание новой жизни, которую Он дает нам. И речь не идет о каком-то смутном желании нашем, того, чтобы эта новая жизнь была нам дана, а речь идет о решимости, о готовности на всякий труд, на всякое усилие, на принятие любых скорбей и даже смерти, только бы быть достойным этого дара, который Господь нам дает. Жизнь состоит из многих дней, и на каждый день мы призываемся к тому, чтобы испытывать себя, соответствует ли наша жизнь той победе Христовой, которой мы уже причастны во святом крещении. В этом заключается смысл всей жизни, и для этого дается нам каждый день нашей жизни. Для этого дается нам участие в Пасхе Христовой, чтобы отсюда начиналось подлинное измерение нами всего, что совершается с нами. Еще, слыша эти краткие слова сегодняшнего Евангелия, мы невольно задаем себе вопрос, как может человек быть причастен нетленной жизни, силе Христова воскресения здесь, на земле, когда он живет по-прежнему в теле, подвластном греху. И Господь отвечает на этот вопрос, говоря своим ученикам: «Тем, кому вы отпустите грехи, отпустятся им, а тем, на ком держите, держатся на них». Впервые за все время существования рода человеческого совершилось такое событие, когда человек, тот, кто стал подвластен греху и смерти, обретает власть над грехом, даром Духа Святого, исходящего от воскресшего Христа. Не то, что не было праведников раньше, в Ветхом Завете, но вся их праведность, все их усилия достигнуть Бога все равно проходили под знаком подвластности греху и смерти. И только Христос пришел и освободил нас от этого. И то, что ученикам дается эта власть прощать и не прощать грехи других людей, свидетельство того, что они уже причастны таинственным, незримым образом силе Христа воскресшего. Потому что если бы они не были этому причастны, то не мог бы Господь даровать им такую власть. Как может человек, который мертв сам грехами своими, или тот, кто подвластен смерти, под властью смерти находится, прощать другим грехи? Вот какое свидетельство сокровенное дает Господь своим ученикам, и мы должны, когда мы прославляем Христа воскресшего и слышим все эти Духом Святым составленные чудные песнопения пасхальные, понимать, что речь идет именно о такой нашей причастности Христу воскресшему, когда мы освобождаемся уже от власти греха и смерти даром Господа нашего. И больше того, Господь не только первых своих учеников освобождает от этой власти греха и смерти, Он дает им власть освобождать других людей, которые находятся под властью греха и смерти, тех, которые будут достойны этого. Тем, кому вы отпустите, грехи отпустятся им, а тем, на ком вы держите, держаться над ними, остаются над этими людьми. Вот Церковь Христова наша, которой мы принадлежим, и которая жива новою жизнью, исходящей от Христа воскресшего. Вот тайна новой жизни, которую открывает нам сегодня Господь в первый вечер Пасхи. Слово Божие говорит нам, что Спаситель по Своем воскресении являлся в течение 40 дней Своим ученикам и апостолам и говорил с ними о тайнах Царства Божия. В течение 40 дней будет длиться наш праздник, праздников праздник Пасха Господня. И каждый день Святая Церковь будет открывать нам новые тайны вечной жизни. Дай Господь нам так участвовать в том, что предлагает нам Святая Церковь, и в богослужениях, и в завете, чтобы мы так жили, чтобы нам оказаться достойными принятия этих тайн Царства Христа воскресшего и причастными их вечной радости, которая дается нам уже сейчас. Аминь. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Воистину воскресе Христос. Аминь.